такое, что можете хорошо сделать только вы, и от этого зависит благосостояние людей вокруг вас. And you should be asking this every hour of every day. Причем этот вопрос нужно задавать себе каждый час каждого дня. Ориентация на результат – одно из главных качеств успешных людей. Каковы ваши самые ценные действия? Каковы ваши ключевые сферы компетенции? За что вам платят зарплату? Что из того, что делаете вы и только вы, приносит миру истинную ценность? Now the next orientation I want to share with you is called solution orientation. Следующая сфера ориентации, пятая, о которой я хотел бы рассказать, это ориентация на решение. Now I asked you before if anybody here had any problems. Я задавал вам вопрос раньше, у кого из вас есть проблемы? We all have lots of problems. И мы все поняли, что проблемы есть у каждого из нас. And we say this, we say that success is the ability to solve problems. И можно сказать, что успех – это ваше умение справляться с проблемами. Leadership is the ability to solve problems. Лидерство – это умение решать проблемы. What stands between you and any goal is merely problems. По сути, единственное, что стоит между вами и достижением ваших целей, это проблемы. So the entire quality of your life is determined by your ability to solve problems. Поэтому, по сути, умение ваше решать проблемы – это то, что определяет качество вашей жизни. And here's the key. И вот в чем ключ. Think about the solution. Думайте о решении. Not the problem. А не о самой проблеме. Most people focus on the problem and who is to blame. Большинство людей продолжают анализировать проблему и думают, кого бы в ней обвинить. What happened? Что произошло? Why did this happen? Почему это произошло? Who did it? Кто же виноват? But not the top people. Но так мыслят неуспешные люди. If something has happened, they put it aside. Успешные люди, если что-то произошло, смотрят на это и откладывают в сторону. Never become upset about something you cannot change. Они никогда не тратят нервы на то, что невозможно изменить. And you cannot change a past act. А изменить невозможно все, что ушло в прошлое. If something has happened, let it go. Если что-то случилось, ну, забудьте об этом. Keep your mind clear. Не затуманивайте свое сознание. Focus on the solution. Концентрируйтесь на решении. Focus on what action you can take now to solve the problem. Концентрируйтесь на действиях, которые вы можете применить прямо сейчас для того, чтобы решить проблему. If you become angry and upset, your brain shuts down. А если вы начинаете злиться, вы позволяете эмоциям затуманивать ваш мозг, тогда он говорит: "Я так работать не буду" и отключается. So always when you see great leaders remain calm when they face big problems. Именно поэтому все выдающиеся лидеры, когда сталкиваются с большими проблемами, продолжают быть спокойными. And they say, "What can we do here?" Они говорят: "Так, что здесь можно сделать?" And so they follow this process, which I'm going to teach you. И они следуют тому процессу, о котором я сейчас вам расскажу. Number one, define the problem clearly. Первое, они четко определяют сущность проблемы. What is the problem? В чем, собственно, проблема состоит? What has happened? Что случилось? Sometimes it's not a problem. Иногда то, что случилось, даже и проблемой-то не является. Sometimes you have the wrong information. Иногда из-за отсутствия информации вы приняли за проблему то, что проблемы не было. But always stop and say, wait, let's define the problem clearly. Но для того, чтобы это понять, нужно остановиться и сказать себе: так, давайте разберемся. And this very action keeps you calm and in control. И вот это четкое понимание проблемы помогает вам оставаться спокойным и контролировать ситуацию. Number two, ask, what else is the problem? Второе, спросите, в чем еще состоит проблема? Is there another way to define this problem? Возможно, эту проблему можно было бы сформулировать иначе. I did an exercise like this for my clients a few years ago. 2 года назад я проводил подобное упражнение со своими клиентами. Because each new definition points you in a